и он с головокружительной ясностью осознает, что он попал под власть своего смертельного врага, и тот сознательно послал его по этому следу, ведущему все выше и выше в горы, чтобы не было свидетелей последней схватки. Видит он внутренним взором и монаха иезуита Шустера, и Дельмора знает теперь, что и тот давно уже мертвый, всего лишь пешка в могущественной игре космических сил, и Шустер, и кардинал, и все, кто шаг за шагом вел его сюда. Демон кривляется, то и дело высовывая физиономию из отверстия на его груди, и он вновь слышит властный голос, как ему кажется, архангела Михаила. «Изгони его иглой, Себастьян! Это твоя последняя надежда!» И в ту минуту, когда Дельмора приставляет острую серебряную спицу к своей груди, как раз к тому месту, откуда только что выглядывала рожа дьявола, туда, где бьется его сердце, открывается дверца комода в дальнем конце комнаты. И от него отделяется крошечная фигурка. Он узнает того, кто в призрачном, колеблющемся свете свечей стоит перед ним. Это тот мальчишка-урод, которого он много лет назад обследовал в Ватикане на предмет одержимости бесами. Его душу наполняет органная музыка Баха, и, наконец, понимание того, что все, что с ним происходит, — отмщение. Но понимание это приходит слишком поздно. Кто-то задувает свечи, и наступает полная темнота. К этому моменту он, в последней попытке изгнать дьявола, уже вонзил в сердце длинное серебряное шило. Борго Санто Спирито. 20 апреля 1837 года. Дорогой пастырь, недобросовестные слухи могут окольными путями достичь ваших ушей в Неаполе. Поэтому я решил предупредить их письмом. Письмо это, кстати, содержит и хорошие новости, касающиеся вашего племянника Джан Франко. Не верьте ничему, что вы обо мне услышите. Ильден Брандо, моя репутация была и остается безупречной. Если забыть на время трагические утраты, постигшие в последнее время наши ряды и вызвавшие, как я уже писал, определенную растерянность, эта весна прошла под знаком консолидации. С Божьей помощью и осененные неоднократно подтвержденной удачей, сопутствующей понтификату в делах политических, достигли мы полного консенсуса в важнейших вопросах из тех, что предстоит обсудить летом в конгрегации и нашем несгибаемом совете Кор Унум. Понтифик, Папа Римский, понтификат – папство. Когда речь заходит о национальной принадлежности, страх перед Господом не всегда руководит действиями наших братьев, но что тут сказать, никто из нас не совершенен. Теперь хорошая новость. Префект Папской академии Лоренцетти после многих дебатов предложил кандидатуру вашего племянника Джан Франко на пост нового нунция в Женеве. Новость, которая, думаю, еще не успела до вас долететь. Чтобы дополнительно обрадовать его, я дал ему почетное поручение принимать летом многочисленные визиты от Лимина Апостолорум. Похоже, чуть не все швейцарские епископы собираются в этом году совершить паломничество в Рим. Так что самолюбие Джан Франко должно быть удовлетворено. Лучшими пожеланиями вам и нашему братству в компании завершаю я это наскоро продиктованное письмо и прошу вас еще раз, не верьте слухам. Ваш преданнейший слуга А. Риверо. Сант-Анджело, Ишия, 24 апреля 1837 года. Уважаемый Аурелио, Письмо ваше от 20 апреля я получил сегодня на целебных водах в Ишии.